Глава 44. На очередное занятие с ректором я шла как на казнь. Идти не хотелось от слова совсем. Пальцы, правда, уже почти не болели. Ну, если только чуть-чуть. Да и почему-то занятие сегодня раньше, чем обычно. Хорошо еще, что я увидела эту записку, которую мне под дверь подсунули. Леди Лилиана. Дополнительное занятие с лордом Бронским состоится сегодня на 2 часа раньше. Просьба не опаздывать. Подписи под ней не было. Но и так понятно, что писал не сам ректор. Скорее всего, магистр Прилюдный попросил отдать ее мне какого-нибудь первокурсника, а тот не стал меня дожидаться. А я только после обеда пришла и сразу ее увидела. Странно, конечно, что магистр мне этого сам не сказал. Я ведь его в коридоре встретила. Хотя у него столько дел, что вполне мог про меня и не вспомнить. Вот если бы измерительная сфера показывала раз от раза увеличение моего магического источника, тогда другое дело. Я бы точно бегом бежала на занятия, а так... Да еще видеть разочарование, которое ректор, конечно, тщательно скрывал. Но оно было, конечно. Эх, да что я себя обманываю? Просто и хочу идти, и в то же время боюсь. Хочу, потому что мне стало необходимо слышать его голос. Чувствовать осторожное касание его пальцев, когда Нойс поправлял корявые движения моих рук. Но, пожалуй, от этого нужно отвыкать. С такими темпами прироста магического источника меня до сессии не допустят. А привыкать надо к мысли о замужестве. Стоило мне только об этом подумать, как дрожь прошла по всему телу. Стать женой мерзкого старика, даже не достигнув совершеннолетия, я вздрогнула и прикусила губу. Нет. Моего совершеннолетия лорд Стаси, конечно, дождется. Не так и долго ждать ему придется. Он ведь не из тех, кто нарушает законы герцогства. Я горько усмехнулась и повернула в коридор. И вдруг остановилась. Там у кабинета ректора стояла незнакомая девушка с огненными волосами. На пороге я увидела лорда Бронского, который смотрел на нее и молчал. Девушка подняла руку и мягко коснулась его щеки, а потом вдруг прильнула к его губам поцелуем. «Нет, этого не может быть! Ведь это же та девушка, Прияна!» Я почувствовала, как мое дыхание остановилось. Из глаз покатились крупные злые слезы. «Тарика! Она ведь говорила! Никогда не влюбляйся в ректора, это плохая примета!» Неожиданно меня будто вихрем закружило. В животе опять разгорелся жар, и я вдруг поднялась в воздух. А вместе со мной в воздух поднялась и эта противная Прияна, которая взвизгнула и тотчас отцепилась от моего Нойса. Или это он, ректор, с трудом ее от себя оторвал. Голова у меня закружилась, в глазах двоилась и троилась, а изнутри вырывалась наружу такая мощь, что я, наверное, могла бы поднять в воздух главное здание Академии. Наверное. Девушка завизжала, ее волосы огнем разметались вокруг, и я вдруг начала смеяться. Это ведь так смешно, когда все вокруг летают. А еще смешнее, что подчиняются моей воле. Я подняла руку и очертила ею круг. Прияну подняло к самому потолку, и налетевший, откуда ни возьмись, вихрь все кружил и кружил ее. Как на карусели. Отстраненно подумала я, и тут вдруг все кончилось. Стало темно и очень-очень холодно. А еще больно. Нойс. Он был в кабинете, когда в дверь настойчиво постучали. Ректор был весьма не в духе, сфера не выходила у него из головы. А еще эта девочка, Алиса, оказавшаяся ведьмой. И он, получается, явился нечаянным инициатором этого процесса. Ну, с ведьмой разберется ведьма. Тут без вопросов. Только когда? Время ведь идет, и у комиссии может появиться еще один повод. Будем надеяться, что лорд Клавдий пока не в курсе. По крайней мере, никто из его подручных ректору больше не докучал. Возможно, это он. Хотя обычно главе министерской комиссии хватало одного резкого стука. И только, наконец, ректор хотел ответить. «Я занят, зайдите попозже». Как дверь отворилась. Увидев, кто стоит в проеме, Нойс медленно поднялся и неверяще посмотрел на ставшую, пожалуй, еще красивее девушку с огненными волосами. «Приана?» – тихо сказал он, и сердце вдруг дрогнуло. Но только на мгновение. Потому что там, в его глубине, уже давно поселилась другая. Юная, немного наивная, упорная и такая желанная девочка со светлыми, чуть вьющимися волосами. Лилиана, его мисс Недотрога. «Ах, Нойс!» – промурлыкала девушка. «Ты не рад меня видеть?» Нойс усмехнулся. «В точку. Не знаю, зачем ты пришла, но я занят». «О, как мило!» – улыбнулась Прияна. «Дополнительные занятия? А я бы от них тоже не отказалась». Ректор нахмурился. «Она странно себя ведет. И весьма». И тут вдруг вспомнил Алису. «Мага в круг. Она же ведьма. И влюбленная к тому же». Ректор побледнел. «Что она затеяла, эта избалованная девица? Ведь скоро должна прийти Лилиана». Нойс взглянул на часы и почти успокоился. До назначенного времени было еще 1,5 часа. Сейчас он выпроводит явно находящуюся под воздействием бывшую возлюбленную. И еще останется время более тщательно продумать схему занятий. Хотя сфера ведь в любом случае покажет 0. Ректора неожиданно обуяла такая злость, что он сам себе удивился. Он вылетел из-за стола и практически вытеснил Прияну в коридор. Но девушка будто и не заметила, что оказалась уже за дверью. И вдруг потянула к нему руку, погладила по щеке и потянулась за поцелуем. Нойс обмер, но тут же почувствовал, как ее оторвало от него сильнейшим потоком воздуха. Нет, магии! Прияна заверещала и закрутилась под потолком. Нойс же устоял и вдруг повернул голову. В конце коридора стояла бледная, с расширенными глазами, горящими щеками и пламенеющими губами Лилиана. Его девочка стояла, широко разведя руки, и смеялась. На него она не смотрела. Она смотрела только на визжащую от страха, явно пришедшую в себя Прияну. И так жутко улыбалась, что Нойсу стало не по себе. И тут вдруг все закончилось. Лилиана упала там, где стояла, и замерла. Нойс кинулся к ней, упал на колени, приложил ухо к груди. Сердце девочки почти не билось. Такого ужаса ректор не испытывал никогда. Он подхватил Лилиану на руки и побежал в лазарет, даже забыв, что умеет открывать порталы.